Но почему мне никто не сказал, что мисс Изабеллу забрали в психушку? А каково будет ее несчастному отцу? Он же любит ее до безумия. Эта новость его убьет. Далее последуют многочасовые блуждания в запутанных лабиринтах времени, оплакивание давних утрат так, как будто они случились только вчера, при полном забвении сегодняшних проблем.